предыдущей передаче рассказывалось о том, что в центре всей философии Упанишад лежит понятие высшего личностного начала, атмана, вечного, ничем не обусловленного «я». Атман непознаваем, он всегда познающий. Он не может быть объектом научного, все равно эмпирического или теоретического знания. И здесь мы подходим к очень интересному моменту. Ну хорошо, я, атман, не может служить объектом знания, но ведь мы можем познавать и явление нашего внутреннего мира, нашей психики. Мы можем пытаться разобраться в калейдоскопе наших переживаний, мы можем выяснить природу наших стремлений, наконец, мы можем анализировать и собственное наше мышление. Упанишады с этим согласны, но в них утверждается, что ни чувства, ни переживания, ни мышление, словом, ничто в нашей психике не есть «я», не есть «атман», а есть всего лишь эмпирическое «я», могущее быть объектом психологии или научного знания вообще. Но можно ли тогда вообще сказать хоть что-нибудь об атмане в его отношении к психике человека? На это в Упанишадах дается интереснейший ответ. Вот, скажем, состояние бодрствования. Человек со всей его психикой втянут в иллюзорное многообразие мира. Атман как бы ввернут в окружающие объекты, и его знание как бы подавляется реакциями психики на эти объекты. В состоянии сновидения психика человека, его эмпирическое «я», переживает то, что с ним происходит во сне, и выступает как бы действующим лицом во снах и сновидениях. Но все мы хорошо знаем, что зачастую и во сне мы знаем, что спим, иногда даже почти смотрим то, что с нами во сне происходит. Так вот, авторы Упанишад считали, что тот, кто действует и переживает во сне, это эмпирическое, так сказать, психическое «я», а тот, кто знает, что это всего лишь сон, это вечное «я», это атман человека. В состоянии сна без сновидений эмпирическое «я», психика человека, не реагирует ни на физические объекты и факты, как в бодрствовании, ни на картины собственной же психической жизни, как в сновидении. В этом состоянии психика спит, а атман бодрствует, беспрепятственно осознавая самого себя как сознание, сознающее сознание. И, наконец, есть еще четвертое, особое состояние глубочайшего, так сказать, йогического сна, доступного лишь богам и опытнейшим йогам-отшельникам, когда атман вкушает блаженство, освобожденного от всякой активности запредельного знания, а эмпирическое, психическое «я» в это время как бы вообще не существует. В этой концепции четырех состояний атман выступает как сознательный и духовный антипод материальной психики человека, как бесконечная душа в конечном индивиде, отдельном человеке. Вторым важнейшим понятием философии Упанишад является понятие брахмана. Так же, как атман есть высший духовный принцип личности, так брахман выступает в качестве души или сознания космоса, противопостояв в нем всем другим духовным, психическим и материальным силам. Весь космос – это как бы тело брахмана. Высшее познание человеком своего атмана, своей души, представляется в Упанишадах как очень тяжелая ступенчатая работа. Сначала человек осознает, что ни его тело, ни его психика, ни его разум не есть его «я», его «моё», его атман. Потом он интуитивно, мистически, то есть неописуемо, несказанно, логически, невыводимо, постигает свое «я», свой атман, как свое «моё», а все остальное как внешнее, чужое. И, наконец, в силу дара запредельного мистического опыта человек обнаруживает, что его атман имеет ту же природу, что и душа космоса, брахман. Отсюда великая и по сю пору повторяемая формула любой индийской философии, восходящей к Упанишадам. Ты есть то, то есть твой атман есть брахман. Но это не значит, что атман и брахман тождественны. Их единство – это единство их природы. Оно имеет в виду лишь то, что одно есть другое в смысле сознания, бытия и бесконечности. Они одно и то же, так сказать, со стороны индивида, но они не равны друг другу, ибо брахман – это духовная сознательная сила, разлитая везде. Он есть даже там, где ничего нет, в то время как атман есть духовная сознательная сущность только индивидуального бытия. И здесь, так сказать, на сцену философствования Упанишад является третья важнейшая идея – идея Бога. Очень своеобразная, пожалуй, даже неповторимая. Бог является здесь некой высшей душой, высшей личностью, как бы космическим индивидом, который исходит из брахмана как высшее личное из высшего безличного. Он важен как то, что помогает развитию духовного блага в индивидах и вселенной. Бог в Упанишадах не карает и не вознаграждает, но его почитание дает человеку опору для духовных свершений. Поняв, что все от Бога, человек может подняться над этим пониманием и понять, что сам Бог от брахмана. Здесь мы встречаемся с интереснейшей чертой религиозной философии Упанишад, своего рода мистическим богоборчеством. В одном месте там приводится такое замечательное рассуждение. Будет ли приятно хозяину коров, если в один прекрасный день коровы поймут, что их душа атман разделяет атманическую природу души их хозяина, что они такие же я, такие же личности, как и он? Конечно, нет. Хозяин будет очень недоволен, ибо тогда он потеряет свой скот. А будет ли доволен Бог, если люди в один прекрасный день поймут, что их личностная природа, их атман, также разделяет природу брахмана, как и личность Бога? Конечно, нет, ибо тогда Бог потеряет своих почитателей, приверженцев, потеряет возносимые к нему молитвы и приносимые ему жертвы. Но почитание Бога в Упанишадах – это не препятствие к знанию атмана и брахмана. Скорее, это ступень к этому знанию.